Пожалуйста, присаживайтесь. И мы с вами продолжаем третью главу послания к римлянам. У нас сегодня разбор слова. Насколько я помню, мы дошли до 9 стиха, да? И я еще раз зачитаю до 20 стиха вот этот отрывочек, мы его подробно сейчас разберем. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом, как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути до единого негодны, нет делающего добро, нет ни одного, грота них открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к стоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Амен. Особый акцент я сегодня дам на 20 стих, потому что очень часто вот эти слова, что законом не оправдается перед ним никакая плоть, люди воспринимают как лицензию на неисполнение закона, то есть что закон не надо исполнять. 9 стих является полной противоположностью 2 стиха, когда в этой главе Рабби Шауль задает вопрос, какое преимущество от обрезания, он говорит большое, великое, большое даже нет, великое во всех отношениях, а потом в 9 стихе он говорит, так что есть преимущество, он говорит, вообще никакого преимущества нет. И может показаться, что он как бы путает людей. На самом деле речь идет о разных двух категориях или разных двух как бы жизненных состояниях человека. Если человек живет с Богом, конечно, для него это будет преимуществом, то, что он принадлежит к народу Завета. Да? Но если он принадлежит к народу Завета, но в его жизни совершается все, что написано после 9 стиха, то это уже становится не преимуществом, а наоборот, отягчающим обстоятельством. И поэтому, касательно греха, никакого преимущества ни у одного человека нету. Если представить себе, что человек просто вот соблюдает, да, все постановления обрядовых законов и так далее, все равно это не будет делать его более праведным в глазах Бога. Его будет делать праведным в глазах Бога только одно – полное покаяние, признание себя виновным пред Богом. И эта идея, она очень хорошо знакома иудеям. Чуть позже мы поговорим об этом подробнее. Потому что очень часто создается такое впечатление, что евреи как бы вообще не понимают Писаний, не понимают, что в них написано, зубрят какие-то там молитвы, заповеди, да, сосредоточены на том, чтобы выполнять какие-то правила, и вообще не понимают, что там Бог сказал в слове. А вот язычники, они все поняли, все классно толкуют и могут все объяснить, и получается какое-то вот несоответствие, понимаете, да? Потому что огромное количество лет этим словом руководствовались поколения тех, кто названы цидиким, тех, кто названы праведниками. И это все как бы перечеркивается и списывается непонятно кем и на каком основании. Древние еврейские тексты Священного Писания очень ясно нам говорят, что как иудеи, так и язычники все виновны перед Богом, и евреи это прекрасно понимают. Нам важно понять, что в плане греха и спасения все люди имеют одинаковое положение перед Богом. Вот в этом смысле нет никакой разницы, еврей ты или язычник. Если ты согрешаешь, никакой разницы нет, ты виновен. Нет оправдания тебе. Поэтому написано, никакая плоть не оправдывается законом. То есть, допустим, есть у меня этот закон. Он у меня есть. Это что, меня оправдает? Нет. Все, что меня, да, может оправдать перед Богом, это то, что на основании закона я понимаю, что я грешный человек, я каюсь перед Богом, признаю себя грешным, и это дает мне уже благодать получить от Бога прощение. И тогда только Бог условно считает нас праведниками. Понимаете, те люди, которые бьют себя в грудь и говорят, что мы верующие Нового Завета, мы праведны, мы праведники. Я хочу напомнить всем, праведность, которую мы имеем, она дана нам Богом по благодати. Никто ее не заработал, никто не заслужил. Ни один евангелист, ни один генерал веры, никто в этом мире ничего не может заслужить или заработать в глазах Бога, чтобы назвать себя праведником. Мы все получаем эту праведность просто по милости Его, по благодати. При одном только условии, если признаем себя грешниками. Поэтому наша праведность, она условная. Почему я говорю условная? Бог дает нам как бы это условие, чтобы мы могли быть спасенными. Но если нашу жизнь разобрать по минутам, по секундам, поверьте, найдется у каждого такой ворох, что мы не хотели бы, чтобы это прозвучало где-то вслух. Так или нет? Каждый из нас, любой. И поэтому мне трудно себе представить, что люди, которые, скажем так, танахические цадиким, танахические праведники, да, если я буду иногда говорить словосочетание Ветхий Завет, считайте это как рабочий термин, это не мое восприятие книг, да, это рабочий термин, чтобы понятно было всем. Трудно себе представить, что те, кто написали эти книги, те, кто своей жизнью и смертью прославили Бога, не знали, что такое благодать, не понимали, что такое благодать. Мне трудно в это поверить. И поэтому, безусловно, Священное Писание говорит, не имеет значения, еврей ты или не еврей. Мужчина ты или женщина? Свободный ты или раб? Все одинаково перед Богом виноваты, потому что мы все родились от Адама и Евы. Все виноваты. Кто же считается невиноватым? Невиноватым считается тот человек, который, читая закон и вникая в этот закон каждодневно, взвешивает сам свою жизнь на весах правды, сам выносит себе приговор, и тогда он получает у Бога оправдание. Потому что он осознает свое положение. Вот это единственное, что позволяет нам иметь дерзновение надеяться на то, что мы можем предстать пред Богом в день суда. И поэтому никакого нет преимущества, если ты грешник. И мы с вами уже читали, да, что Петр говорит, да, мы грешники не из язычников. То есть мы грешники, но мы как бы не из язычников. Но он показывает, что мы все равно грешники. Единственное преимущество, которое есть у еврейского народа, это то, что у них есть зеркало, в которое можно смотреть и видеть там отражение своей души. Священное Писание. Но если человек не пользуется этим по назначению, понятно? А просто подсвечивает этим зеркалом как бы себя, как на сцене, это выступит для него отягчающим обстоятельством. Он должен смотреть в него, как в зеркало души. «Мы уже доказали, — говорит Павел, — как иудеи, так и еллины все под грехом». Поэтому 9 стих очень четко и понятно определяет границы, внутри которых идет это размышление, есть преимущество или нету. В данном случае мы находимся на той территории, которая называется грех, и поэтому нет ни у кого преимущества в этом смысле. Все согрешили, он говорит, все лишены славы Божьей. В 3 главе, вот дальше это прозвучит в 23 стихе еще раз, потому что все согрешили и все лишены славы Божьей. Когда мы дойдем с вами до 6 главы, мы увидим, что в 23 стихе написано: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная в Иешуа Мессии Господе нашим». Таким образом, любой человек, в каком бы народе он ни родился, признав себя грешником перед Богом и покаявшись в этом, получает дар Божий, подарок, приз, оправдание. И как следствие этого оправдания – вечная жизнь. Именно поэтому ангелы на небесах радуются больше, когда один грешник на земле кается, нежели когда 100 праведников входят в ворота Небесного Царства. Почему? Потому что вот эти 100 человек, которые сейчас, в данную секунду, пересекают ворота, это следствие того, что уже произошло в их жизни когда-то. Ангелы радуются тому, что происходит в корне. Понятно? В корне лежит их покаяние. Поэтому написано, они радуются, когда один грешник на земле кается. В этот момент меняется его статус в духовном мире, в небесной области или сфере. И он становится одним из этих 100, которые по смерти своей телесной войдут в радость Господина, войдут в Царство Небесное. Поэтому тот момент, когда они уже входят, это следствие, это логическое завершение. Если бы не было покаяния, они туда вошли бы? Нет. Радость вызывает у ангелов именно покаяние. И этим покаянием человек изменяет свою полностью жизнь, свой статус. Написано, нет понимающего, разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодники. Негодны, то есть не годятся. Что значит негодны? Эти люди негодны для своего призвания, для своего предназначения. Бог создал человека не для того, чем занимается основное время человек на земле. И поэтому он непригоден к той цели, для которой был создан. Понимаете? Сломанный. Инструмент, если сломан, ты не можешь им пользоваться. Он непригоден. Также точно грех внутри человека, он ломает. Он меняет всю нашу природу. Конечно, мы приходим на эту землю уже с этим багажом. Старт у нас уже сразу вот такой. Мы это видим по детям, по внукам. То есть в маленьких детях, которые растут вот в верующей семье, их учат только хорошему, молятся, то-то-то-то-то-то. Они не ходят еще в садик. У них нет контактов вообще, им негде научиться этому. Да? И вдруг в них это все проявляется. Обман, там, проявить насилие какое-то, еще что-то, шкоду сделать. Что это? Это грех, который есть внутри человека. Он как сок, который течет по стволу дерева. Если сок течет, вы знаете, обязательно будут листики, цветочки и плоды. Поэтому мы все нуждаемся в обрезании, чтобы у нас плоды были не горькие, не дикие, не содомской лозы, а плоды, достойные царского стола. И то, вот это то, чего хочет Бог. Поэтому, кстати, притчи говорят, кто жалеет розги своей для сына своего, тот его ненавидит. Люди думают, что если они не наказывают своих детей, они этим проявляют любовь. Священное Писание говорит, они проявляют к ним ненависть. Почему? Если с детства в человека не заложить определенные границы, когда он вырастет, он не понимает, что хорошо, что плохо. Если ребенок не знает, что такое нельзя, как ты ему в 15 лет объяснишь, что это нельзя, если до этого времени ты этого не говорил и не объяснял ему? И вот эта жалость или любовь, это же любовь как бы не библейская на самом деле. Она потом выражается в том, что этот человек, испытывая внутренние очень мощные деформации из-за греха, который обязательно будет преобладать, в жизни будет, мягко говоря, плохим человеком потом. То есть в него с самого начала надо закладывать хорошее, доброе. Причем я уже много раз это говорил, чтобы вырастить что-то хорошее, невероятное количество усилий надо приложить. А чтобы рос бурьян или сорняк, вообще не надо никаких усилий. Просто ничего не делай, и будет расти. Понимаете, да? Просто не занимайся своим ребенком, и вырастет, в кавычках, достойный член этого мира. Вот и все. Его воспитает интернет, телевизор, журналы, газеты. Что там есть еще, я не знаю. Дружки-подружки на улице. Они все ему объяснят. Но не так, как если бы это объяснили ему родители. Поэтому очень важно вот, для многих из нас понять, что дома, в семье, мы должны дружить со своими детьми. Мы должны быть для своих детей более близкими, чем улица. Понятно? Вот и все. Секрет очень прост. И тогда мы их не потеряем. 20 стих. Мы знаем, что если закон говорит стоящим под законом, 19 я читаю, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. То есть закон, когда провозглашает свои заповеди, он всех конкретно ставит в позицию виноватого. Естественно, когда человек сам читает этот закон, он понимает, что он виновен. Я очень хорошо помню, как это было в моей жизни. За 5 лет до того, как я пришел в собрание, я просто начал читать Библию. Естественно, я начал читать ее сначала. За 5 лет я прочитал почти 5 книжек Моисея. Почти. То есть я читал Тору. И когда я ее читал, я понял, что я грешник, я везде виноват. Ну там, в 95% я виноват. Понимаете? Выхода не было. Выхода нету. Вот я читаю, я вижу, я понимаю, что да, я тут виноват, там виноват, здесь виноват. Грешник. Через 2,5 года после того, как я начал читать Тору, я покаялся. Никто меня этому не учил, никто мне не объяснял этого. Я в молитве целый день провел. Но выхода не было, то есть я точно знаю закон, он как бы не может дать нам решение проблем. Он может нам помочь увидеть себя. Я благодарен Богу, когда мне сказали, что выход как раз в Иешуа. И в тот момент, когда мне это сказали, Я сказал, не трогайте меня, я еврей, какой может быть Иисус? В моем сознании это был православный русский бог, блондин, голубоглазый, никакого отношения не имеющий к нашему народу. И слава Богу, этот человек имел мудрость, и он сказал, это твой еврейский мессия, который пришел в первую очередь для тебя. А то, что я спасся, он говорит, я по благодати спасся. А тебе, говорит, это он к тебе пришел, а ты не реагируешь. И когда после долгих раздумий и взвешиваний я все-таки решил послушать, о чем там говорят, я начал понимать, что действительно в нем есть выход, в нем есть решение проблемы. Я понял, что это тот, кто освободит меня от этого рюкзака с камнями. Понимаете, когда мы, например, что-то сделали на этой земле, еще можем исправить, мы еще как-то понимаем, что можно исправиться. Но даже возьмите вот школьные оценки, когда тебе в табель ставили 2, даже если ты потом получал все 5, эта оценка влияла на общий результат, так или нет? То есть я понимал, с грехом та же проблема. И вот когда Иешуа открылся для меня как Мессия, я понял, что это как раз то место, это как раз то, что полностью может снять с меня и чувство вины, и освободить меня от моих грехов. Когда я обратился к Нему в молитве, это произошло. 20 стих. «Потому что делами закона не оправдывается перед Ним никакая плоть». Дело в том, что в Его глазах, то есть в глазах Бога, никто из живущих на земле не может оказаться праведным. Ни один вообще. Это свободная цитата из 142-го псалма. На иврите это 143-й псалом. И автор знает, что никаких дел на земле человеку не хватит, чтобы Бог провозгласил его праведным перед небесным судом. Поэтому псалмопевец признает свое жалкое состояние и продолжает молить Бога о милости. Именно таким и должно быть состояние наших сердец, как мессианских верующих, так и христиан. Вторая часть стиха, ну как бы продолжение, дела закона, вот это словосочетание. Выражение «дела закона» можно перевести как «законническое исполнение заповеди Торы». Более короткий и буквальный перевод «дела закона». Практически всегда вот это словосочетание понимается превратно, к сожалению, и становится причиной неверной теологии. Коротко я хочу назвать 3 таких вот общеизвестных неправильных толкований этого стиха. Я подчеркиваю, неправильных. Первое, понимание. Бог никого не сочтет праведным на основании исполнения добрых дел, требуемых Торой. То есть, лейтмотив, как бы, если Бог не может никого признать праведным на основании добрых дел, так зачем вообще их делать? Понимаете, идея какая? Разве это нормально так думать? То есть, если я один раз обманул, теперь надо всю жизнь врать, правильно? Если я один раз соблудил, все, теперь можно всю жизнь блудить, все равно не признают же меня праведным. Так и теперь какая разница? Тора дана была для того, чтобы человек, исполняя ее, жив был. Вдумайтесь в это. Это написано в Священном Писании. Несколько стихов, Римлянам 10:5. Сейчас я быстро буду, да? Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. Аминь. Так может он жить быть или нет? Может. Оказывается, может. Так это мы в Новом Завете читаем, друзья. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший закон его человек жив будет этим законом. Другое дело, что невозможно это исполнить. Значит ли это, что вообще не нужно стараться? Конечно же нет. Я так и не понимаю, почему такой вывод люди делают. Раз это нельзя выполнить, вообще ничего не будем делать. Где логика вообще? Мы не можем все выполнить. Для этого и пришел на землю Иисус. Аллилуйя. Но закон был дан для того, чтобы мы живы были этим законом. Друзья, Левит, 18 глава, 5 стих. «Соблюдайте постановления мои, законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь». Аллилуйя. Это что, Бог обманывает нас, что ли? Это Он нам тут говорит, что да, будете жить, а потом что? Отменяет? Нет. Ничто не отменено. Ишуа сказал, ни одна, ни один юд, ни один кот. Правильно? Значит, и этот стих продолжает иметь силу. Мы говорим о том, что мы нуждаемся в правильном понимании этих стихов. Второе. Неправильное понимание. Бог никого не сочтет праведным на основании исполнения добрых дел, которые требует Тора. Потому что никто не способен жить согласно требованиям Торы. Поэтому Бог никого не признает. Да, мы не способны. Но если мы стараемся, это уже работает в нашу пользу. Откройте вот Второзаконие. Допустим, 4 глава, 1 стих. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы». И пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам. 6 глава, 3 стих. Таких стихов много, но я вот один нашел, зачитаю вам. 3 стих. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь Бог отцов твоих говорил тебе. Понимаете, Бог говорит, старайтесь исполнять. Обратите внимание, ставлю акцент на слове «стараться». Есть разница, правда, когда человек говорит, да, я все равно ничего не сделаю, что мне, и не старается. Другой человек старается, но у него не получается все. Что-то да, но что-то нет. Но он все усилия направляет, то есть он старается. Есть разница между этими двумя людьми? Вы знаете, кто будет стараться исполнять? Тот, кто пережил благодать. Тот, кто благодать не пережил, он не будет стараться исполнить закон. Почему? Потому что понять, что такое благодать, в отрыве от закона человек не в состоянии. Если ты не знаешь закон, ты не понимаешь вообще, что такое благодать. Сравнивать не с чем. В этом мире все познается в сравнении. Поэтому Тора... Она дана была для руководства ею во всех сферах жизни, чтобы люди слушались ее, чтобы люди старались исполнять. И Бог как раз ожидает этого, чтобы люди старались и жили, исполняя Тору. Второзаконие, 30 глава, с 11 по 15 стих. «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее». Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Аминь. Понимаете, Бог говорит, эта заповедь мне недоступна. Нас пытаются убедить проповедники, что заповедь недоступна для нас. Поэтому зачем нам ее выполнять? Все сделал уже Ишуа. Знаете, есть, конечно, разница. Мессианские верующие должны исполнять Тору, а язычники нет. Многие вещи для них не нужно вообще выполнять. Это ясно написано в книге Деяний апостолов. Но там не написано, что нам не нужно. Это значит, все это продолжает работать в нашей жизни. Почему? Потому что мы сыновья и дочери заповедей. Понимаете разницу? Каждый, кто является по плоти евреем, он стоял у горы Синай и вступил в завет с Богом, находясь в семени своего предка. И поэтому он там тоже сказал «Да и аминь». «Наасе венишма» – «Сделаем и послушаем». Я хочу спросить, разве верующие не стараются исполнять 10 заповедей? А? С четвертой, правда, проблема большая у всех. Четвертая заповедь про субботу. Мне до сих пор непонятно, как можно из 10 заповедей одну вынуть и переделать. Вот не вмещается. Но смогли. Можно отказаться хотя бы от одной заповеди. Будет ли это исполнением закона любви, скажите? А? Если я буду завидовать ближнему, будет это исполнением любви? Это гнилью будет, вот диакон Вальдемар подсказывает. А в 10 заповеди там все. Не пожелай жены ближнего, вола ближнего, осла ближнего, дома ближнего, поля ближнего. В современных условиях. Машина, квартира, жена, ну все, что есть, короче. Зависть. Но даже если человек нарушал какую-то из 10 заповедей, была предусмотрена Торой, законом, специальная процедура очищения от этого греха, так или нет? Предусмотрено было. Посредством жертв, жертвоприношений и омовений. Таким образом, до того времени, как Мессия умер и воскрес, Тора предоставляла путь, способ, следуя которому человек мог обрести это спасение. Выполняя предписания, чтобы их выполнить, нужна была вера. Но в каждой жертве, в каждом омовении, в каждом действии, и вчера мы с вами, да, убедились, в пасхальном седере есть пророчество о Мессии. Каждый человек, который это выполнял, фактически исповедовал веру в будущего Мессию, который должен прийти. Почему я в этом уверен? Потому что Давид, когда пишет Псалом, он говорит, я дал бы тебе 1000 всесожжений, но я знаю, что для тебя жертва Богу дух сокрушенный. То есть он говорит, что 1000 быков не сравнится с тем, кого мы ожидаем. Иов говорит, Иов за 2000 лет до прихода Мессии еще нет Торы, еще нет израильского народа даже. Потому что он современник Авраама. Один жил в земле Уц, другой жил в земле Ур. Понимаете? И вот Иов говорит, а я знаю, Искупитель мой жив. Это кто, по-вашему? И он говорит, я своими глазами воскресну и увижу Бога. Вот эту мою распадающуюся кожу он восстановит. Он верил в воскресение мертвых раз. Он верил в то, что он лично сам, не глаза другого, а он узрит Бога. И он говорит, Искупитель мой жив. Вы представляете, какое это духовное прозрение у человека, который жил 4000 лет назад. И знал, что земля круглая. А всего 500 лет назад за это сожгли Коперника на костре. Понимаете? А 4000 лет назад Иов уже знал, что земля круглая. Ни телескопов, ничего не было. И он это пишет в своей книге. А? Там, когда читаешь, явно видно описание орбиты, по которой движется планета. Это только можно было в момент прозрения узнать. И поэтому... И если человек во всем полагался на Бога, естественно, он был спасен кровью Мессии, который должен прийти в будущем. Но сейчас Он выполняет все ритуальные предписания, и в этом его исповедание веры. Это я говорю о людях времени Танаха. Сегодня мы тоже не совершаем жертвоприношений и ритуальных каких-то вещей. Почему? Мы верим, что жертва Мессии покрывает это все. Правильно? Даже в иудаизме сегодня, любого спроси, вам объяснят, что сегодня хвала и молитва – это и есть жертва Богу. То есть и мы так делаем. И поэтому, если человек во всем полагался на Бога, а не на свою праведность, он получал это прощение. Кто записывает, можете записать сноски. Матфея 19:17, Луки 1:6, Иоанна 14:15 и 23:24. Это свидетельство библейское. Понимаете? То есть, ну давайте хотя бы одну сноску, да, вот, чтобы вам понятно было, о чем я говорю. Когда Иешуа, например, исцеляет, очищает прокаженного, что он ему говорит? Он говорит, пойди по закону Моисея принеси за себя жертвы. Зачем он это ему говорит, если он уже пришел? Порядок такой, друзья, потому что в этом его исповедание веры. И он идет и приносит, хотя он уже очищенный. Давайте, Матфея 19:17. У меня от Луки. Ладно. Вы от Матфея открыли? Вова, у тебя открыто? Ну, давай, читай громко. 19:17. Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Соблюди заповеди. Это Новый Завет. Это говорит Мессия. Что для нас больше? Слова Господа или генерала веры? Или кто там, полковники, лейтенанты, не знаю. Подпоручики. Мессия говорит, царь говорит, соблюди заповеди. И кто-то там говорит, не надо. Не надо. Чей это голосок слышится, я только не пойму. Луки 1:6. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Аминь. Это про родителей Иоанна Крестителя. Про Захарию и Елизавету. Вы понимаете, да? Оба, муж и жена, оба были непорочны, праведны перед Богом. Вы вдумайтесь, это что за праведность? Поверив в Иисуса Христа, что ли? В понимании современного человека? Нет. Но нам объясняют, что праведника не может быть. Может быть. Может быть. Потому что, когда он все это делал и исполнял, он этим и исповедовал полную веру в Мессию, которого ожидали все евреи. Не было людей, которые его не ожидали. Помните, Коген в храме, он говорит, ныне отпускаешь ты раба твоего, потому что я увидел спасение Израиля, да, Симеона. Это что это? Это же цадик говорит, так или нет? Он ожидал этого Мессию. Иоанн Креститель ожидал, Елизавета ожидала, потому и выполняли все. Потому что каждая семья знала, что если она будет выполнять все это, может быть, через них родится Мессия. Поступая по всем заповедям. Обратите внимание, Елизавета и Захария все заповеди исполнили, а нам говорят, невозможно. А Библия говорит, исполнили. Так кто правду говорит? Священное Писание? Или мы тут можем еще вставить что-то? Тут же написано по всем заповедям. Тут не написано, что одну какую-то или две они не сделали, а все сделали. Они все исполняли. От начала до конца. И уставом Господним, это значит, три раза в год он ходил в Иерусалим, как минимум. Понимаете, это все полностью люди жили по закону. От Алиф до Тав. И многие другие примеры. Я задиктовал сноски. Причиной вот этих странных и неверных толкований стало то, что многие христиане считают Тору более низким предметом, чем Мессию. Мессия, по их мнению, лучше, чем Тора, и, следовательно, Тора по сравнению с Мессией – это что-то плохое, устаревшее и ненужное. Но такое толкование, друзья, создает ложное представление о живом Боге. Почему? Потому что Мессия, он и есть Тора. И я не хочу, чтобы нас кто-то обманывал, говоря, что закон устарел, и он плохой, и он злой. Получается, Иисус злой, и он устарел, по их словам. Потому что, когда я слышу закон, то для меня это Иисус Христос, а не что-то другое. Может быть, для кого-то это злой такой дед с дубиной и с одним зубом. Я не знаю. Но для меня закон – это мед, это масло, это сахар, это Мессия. Иоанна 1:14. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и славы, как единородного от Отца. Аминь». А нам говорят, Слово хуже, чем плоть. Нет, Слово стало плотью. Оно воплотилось. Другими словами, в определенный момент времени или того измерения, которое мы называем время, в нас, человеческий род, это Слово пришло в другой форме. Оно пришло в другом виде. Оно пришло в образе, похожем уже на нас. Стало говорить с нами на нашем языке. Жило в теле, таком же, как у нас. И поэтому было доступным и понятным. Иоанн пишет, и мы осязали его. Мы дотрагивались буквально до этого живого Божьего Слова. Дело в том, что Сын Божий был явлен в людям в разное время по-разному. Но один облик не исключает другой, а дополняет только лишь. Он и есть Божье Слово. И он стал в какой-то момент времени плотью, человеком, похожим на нас. Откуда мы это знаем? Только что мы зачитали, и снова стало плотью. Откровение, 19 глава. Откровение, 19 глава, 13 стих. Кому интересно, вы с 11 можете зачитать. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным». И так далее. Как вы думаете, чей это портрет? Нашего Господа, Иешуа Мессии. И здесь написано в 13 стихе, имя Его – Слово Божие. И это тоже Слово Божие. Турат Муше. Да? Двар Адонай. Это Божье Слово. Вы понимаете, когда Бог дал еврейскому народу свое Слово, свою Тору, Он дал им фактически Мессию, но в другом формате, записанный на свитке, и на тот момент времени это то, что необходимо было им. Но они уже имели. У язычников этого не было, а у евреев было. Вот в этом и было их преимущество. Они получили Слово Божие. Это откровение о Мессии. Такой формат был. И кто желал его видеть, он его видел. 20 стих, часть В, это мы часть Б разобрали, 3:20. Теперь часть вот этого стиха 20 по поводу того, что законом познается грех. То есть через закон приходит полное понимание греха. Хотя до этого момента совесть нам что-то подсказывает, но Тора дает полную информацию. Ты не ощупью движешься по наитию, а ты имеешь четкое понимание и представление, что добро, а что зло, что хорошо, а что плохо. Ты как бы попадаешь из тьмы в свет, и именно благодаря Торе становится видно в ее свете, что надо исправить в своей жизни, друзья. Значение слова «грех» в древнееврейском, их три. Первое. Хет часто пишут как хатат, вот так. Второе. Авон. И третье. Пеша. Я уже это говорил, я лично делал эти исследования сегодня. Еще раз я проверил себя. Знаете, память такая штука, что нуждается все время в обновлении. Слово хет или хатат встречается в Библии до 15 главы книги Бытие. В 15 главе книги Бытие на иврите впервые звучит слово авон. То есть после потопа вводится как бы новый уровень градации поступков человека, более тяжелые вещи. И 50 глава книга Бытие впервые звучит слово пеша. Дальше в Библии, как правило, мы видим слово пшаим, пшаэйну, пеша фигурирует в большей или меньшей степени. То есть в жизнь нашу это попало вот так, да? Но 53 глава книги пророка Исаии, да? Нун Гимель. В обратном порядке в этой главе фигурируют снова все три вот эти вот слова. Идет от тяжелого к более легкому. Искупление совершается. Понимаете? Как бы вот в обратном порядке. Для меня вот эти вещи, они показывают, что Библия или Священное Писание абсолютно является, вот мне не очень это корректно, я понимаю, но вот буквально как абсолютное математическое уравнение. Я технарь по образованию, может быть, поэтому у меня немножко есть в эту сторону смещение. Это очень субъективный взгляд, но мне так проще выразить как бы саму идею, да, саму мысль. Посмотрите, как сбалансировано. Приходит к нам от легкого к тяжелому и забирается от нас. Сначала самое тяжелое, потом среднее, потом это. Сегодня в современном языке я вот эти вещи, кстати, я не помню уже когда, но это уже достаточно времени прошло, когда я еще занимался какими-то вопросами оформления по нашей общине. Адвокат, который работал с нами, я просто, мне интересно было, я спросил, я говорю, скажи мне сегодня, как вот в юриспруденции, да, вот эти три слова, хета, вон и пеша, имеется какое-то? То есть я сначала нашел это в словаре. По словарю эта градация идет, потому что хет или хатат, это такие вот легкие степени нарушения, а вон более тяжелые, а это совсем, это дворим хамурим, то, что называется, это очень тяжелые вещи. И он говорит, да, и сегодня в современной юриспруденции в Израиле, когда идет суд, квалификация или градация нарушения квалифицируется вот этими тремя даргот или тремя уровнями, и самым легким считаются хет, это денежные штрафы там, и на работу могут, как? И максимум 3 месяца посадят. А вон, там уже может быть штраф плюс срок. Потяжелее уже вещи. А пшаим, вот пеша, это О, это изнасилование, убийство, грабежи, множественные убийства. Это много крови уже, понимаете, у людей на руках. Вот это Пшаим. И 53 глава пророка Исаии, только в последнем стихе звучит слово «хет». «Хтаатейну» там. А до этого «пшаим», «пшаэну» и «авон». Понимаете, Бог искупает нас. Небольшое такое как бы отклонение. Поэтому, как только человек позволяет Торе или закону Божьему проникнуть в его сердце, он начинает понимать, насколько сильно он отклонился от цели, которую имел в виду Бог, сотворив человека. Вы знаете, очень хорошо, что слово «хет», «хатат», оно означает промах. Помните вы это, да? Когда у вас есть мишень, и вы в нее стреляете, вам надо сюда попасть, а вы попадаете вот здесь, ваш хец, ваша стрела. Вот это расстояние и называется хатат или хет. Отклонение. Промазал ты, и ты видишь, насколько ты промазал, но дело в том, что когда смысл в чем? Бог сотворил человека, он как бы выпустил стрелу. Но он этой стреле дал свободную волю. Понятно, да? Современным людям это более понятно. Это как ракета, которая самонаводящаяся. Но эта ракета вдруг поменяла цель, передумала туда лететь и теперь летит в другое место. Это хет, это грех, это отклонение, погрешность. И чтобы исправить вот это, нам необходим закон, нам необходима Тора. Мы можем увидеть, насколько мы отклонились благодаря закону. И поэтому Новый Завет говорит, все отклонились. Все они попадают в цель. Понимаете смысл? Значит ли это, что нам не нужен закон? Нет, потому что если его убрать, тогда мы не понимаем, насколько мы отклонились от заданной цели. Когда Бог сотворил человека, Он имел в виду очень конкретные цели, для чего Он его сотворил. Грех уводит нас от этой цели. И чтобы нам вернуться туда, вернуться в небесное, ну мы называем небесное царство, фактически это Ган-Эден. Мы должны вернуться туда, откуда мы ушли. Понимаете? Ган-Эден. Рай. Да, спасибо. Рай. И поэтому только в Торе, только в законе мы можем увидеть, насколько мы открылись. Кстати, еврейский язык вот сегодня, да, что такое Турат Мешиха? Да. Матем ломдим. Леодим? Закон притяжения. В математике каждый закон называется Тора. Это Торот. Закон. Это сила притяжения. Коха Мешиха. А есть Торат Мешиха. Конечно. Вика, когда училась, вот так их по физике учили. Я это точно знаю. Любой закон это Тора. То есть Тора это закон. Агдара есть еще понимание, определение, правило, да? Агдара от слова леагдир, как бы обозначить что-то, определить. Хорошо. Да. Ну вот я знаю не только от своей дочери, я это тоже проверял. Есть такое понимание? То есть, здесь определено все. И законы земного притяжения, химические, физические, биологические законы. Это все Тора. Ну как можно сказать, что нам это не надо? Ну как? Мы не можем без этого обойтись. Если забрать закон, что останется тогда? Как ты верить будешь? Как ты найдешь дорогу туда, куда тебе надо? Тебе же нужны какие-то знаки, так или нет? Какие-то шлотим нужны, чтобы найти выход, найти путь. И тут ты понимаешь, а, здесь на этом повороте я ошибся. Вернулся, исправился. Так, на этом повороте тоже я ошибся. Не могу вернуться и исправиться. Господи, помоги. Господи, Он тебе помогает, берет тебя, ставит на нужную дорогу и говорит, так, теперь двигайся дальше. Помните, блудница пришла, что он ей сказал? Иди и больше не греши. Она не может исправить свою жизнь. Но с этого момента она может начать все заново. И он ей говорит, вот сейчас иди и не греши. Он ее как бы вернул на дорогу, дал ей прощение и теперь говорит, живи. Не так, как ты раньше жила, если ты понимаешь это. На самом деле все просто. Я уже не буду сейчас вам зачитывать 118-й псалом, который написан в форме акростиха, то есть каждые 8 стихов там начинаются на букву алфавита, и первые 8 стихов, каждая строчка начинается с алиф. С 9 по 16 стих бет. Каждая строчка на букву Б. Итак, 22 буквы алфавита еврейского, 8 стихов, каждая строчка начинается на отдельную букву, следующая буква алфавита. Так вот, там везде написано, закон твой сладок, я его люблю, и он меня как масло, и так далее. Почитайте, Давид пишет, который был большой хулиган, если честно говорить. Он любит закон. Почему? Потому что закон исправляет его изнутри. Мы любим закон, потому что он делает нас лучше. Он обличает нас. А прощение дает Иисус. Да и аминь. Но если нет обличения, как ты попросишь прощения? Ты не чувствуешь себя виноватым тогда даже. Вы поговорите с людьми из мира, которые изменяют, блудят, воруют, многие вещи делают. Они говорят, так мы хорошие люди, мы ничего плохого не делаем. Так или нет? Я тоже считаю, что они хорошие люди и ничего плохого не делают. Но покаяние им нужно. Когда они покаются, они поймут, что они делают много плохого. Мы тоже такие же. Ну, в большей или меньшей степени. Я не говорю там о таких явных вещах, да. Но совершенству нет предела. У каждого из нас есть и характер, и привычки, еще какие-то вещи, от которых мы будем избавляться всю свою жизнь. Но почему мы хотим от них избавиться? Потому что в законе мы читаем о том, что это плохо. И мы хотим, чтобы в нашей жизни этого не было. Пусть Бог благословит нас. Аминь. Вопросы, если есть, я постараюсь на них ответить. Хорошо. Отец Небесный, мы искренне благодарим Тебя и славим за то, что мы, Твои дети, и можем научаться из закона Твоего. Благослови нас и преисполни Духом Святым, чтобы мы, любя Тебя, исполняли Твои заповеди, чтобы эти заповеди, они действительно для нас были жизненно важными. Благослови народ Твой на остаток этой недели, благослови нас в праздники, в эти дни, Хол ха-Моэд. Каждого человека молю Тебя искренне во имя Иешуа Мессии. Аминь.